Рабочая газета. Леонидов. Машинистка принесла последнюю отпечатанную страницу. Лихо, как всегда, лихо. Вам понравилось? Конечно. Вот и прекрасно. Леонидов прочел страницу, расписался и пошел к главному. Вошел, положил на стол статью. Читайте, а я пойду побреюсь. Давно пора. А то вы напоминаете каторжанина. Спасибо. Редакционный парикмахер Степан брил и стриг всю богемную Москву. «Здесь я при жаловании и пайке. Чуть подбородочек поднимите. Вот так. Приходят люди, сколько дадут, спасибо, а в заведении постричься и побриться — стольник. А если с парфюмом, то два». Он критически оглядел Леонидова. «Вчера приходил Маяковский. Он правда хороший поэт?» «Угу», — промычал Леонидов. «Не верю. И помните, когда мы работали у Благова, я стриг и брил перед концертом в Эрмитаже Игоря Северянина? Вот это поэт. Фрак. Рубликов 70 по тем ценам. Цветок в петлице. Давайте я вам помою голову». Через несколько минут из зеркала на Леонидова глядело вполне приличное лицо. «Спасибо. Я молод и прекрасен. Хотите чуть самую малость довоенного одеколона?» «Спасибо, это будет слишком буржуазно». Леонидов вынул деньги, положил на столик. «Зачем, Олег Алексеевич?» «Затем». Главный сидел в расстегнутом кителе и пил чай. «Садись, прочел». «Класс, уже набирают. Есть две новости, плохая и хорошая. С какой начать?» «С хорошей». «За этот материал я примирую тебя ордером на дрова». «Мерси». «Плохая?» «Вышла твоя книжка. Встань, батьки Махно, и она очень не понравилась Бухарину. Он готовит тебе отлуп, в правде». «А кому понравилось?» «Как мне сказали, Дзержинскому и Луначарскому». «Это два козыря, а Бухарин так, валет». «Валет-то валет, но злопамятный. И сейчас...» Главный налил чаю Леонидову. «Курьер привезет тебе экземпляры, а ты иди в типографию. Вычитывай гранки».